Глава 12. Одного из финнов отправили за ним следить. Идти за кем-нибудь незаметно по узкому немощеному проулку между двумя стенами лачуг и развалин трудно даже в сухую погоду, а по раскисшей от дождя глине и вовсе невозможно. Холмс шагал на север, не оборачиваясь. Он догадывался, что финн крадется сзади, стараясь не потерять его из виду, а остальные трое, или уже больше, движутся по соседней улочке. Когда Холмс остановится, финн известит об этом сообщников меньше, чем за минуту. Ку Пеппер с Мертрихом наверняка рассчитали, что морфинист не утерпит до гостиницы, а постарается отыскать укромное местечко и там ввести себе купленный героин. Оба ставили на то, что Холмс, мистер Баскерс, сделает это, не выходя из юго-западных трущоб. Холмс не собирался их разочаровывать. Он вошел в заброшенную гостиницу, оставив дверь приоткрытой. Пятно на полу большого помещения сразу за вестибюлем было все таким же тревожно-загадочным. В сквозную дыру все так же сыпал холодный моросящий дождь. «Быть может, на гостиницу упал метеорит или комета?» Такая мысль мелькнула в самом дедуктивном и логичном уме Европы. Сыщик жестоко страдал. Утром он вколол себе последние остатки морфина, и маленькая доза не сняла скопившуюся за неделю боль. Несмотря на годы железной самодисциплины, Холмс не мог полностью собраться с мыслями. Даже огнестрельная рана, будь она не совсем смертельной, не так мешала бы сосредоточиться, как эта нестерпимая ломота во всем теле от слишком большого интервала между уколами. Он медленно поднялся по лестнице, проверяя каждую ступеньку, прежде чем перенести на нее свой вес. Старые добротные доски, хоть и разбухли от сырости, а местами даже подгнили, по большей части еще держались, и лишь некоторые пришлось перешагнуть. Перила кое-где висели на воздухе, поскольку многие балясины выпали. Между тем, что американцы зовут вторым и третьим этажами, балясин не осталось вовсе. Холмс свернул в мокрый коридор четвертого этажа, где бумажные обои кусками отходили от стен, и уперся плечом в покоробленную дверь выбранной комнаты. Все было так, как он и предвидел. У входа сохранилось примерно 18 дюймов пола, дальше начинался круглый провал. Между балками, там, где их проломила рухнувшая с высоты в 40 футов непомерная тяжесть, застряли обрывки старинного ковра. Тусклое солнце, пробиваясь сквозь серые тучи, подсвечивало капли дождя и придавало голым стенам призрачно-неестественный вид. Справа от кратера оставался лишь узкий карниз, по которому кое-как можно было протиснуться бочком, под стеной напротив — фута 4 наклонного пола. Холмс видел, что поместится там, хоть и еле-еле. Именно на этом строился его план. Кулпепперу, чтобы его убить, довольно будет распахнуть дверь, прицелиться и выстрелить с расстояния меньше 20 футов. Однако 10 шансов из 10, что мистер Баскерс, сраженный бомоновской пулей, рухнет вперед в провал. И Холмс ставил свою жизнь на то, что Кулпеппер или Мертрих, или как их там на самом деле зовут, хотят сохранить склянки с героином и морфином в целости. Холмс втиснулся в узкое пространство за столбом искристых дождевых капель напротив закрытой двери и сполз по стене на пол, надеясь, что наклонные доски выдержат его вес. Они выдержали, хоть и негодующе застонали. Он достал одну склянку и софьяновый НССР со шприцем. Во Франции и по пути через Атлантику Холмс задумывался, не стоит ли обзавестись револьвером. Свой последний он оставил в Индии, а Франция выглядела такой спокойной и мирной. Даже экспериментальная фармацевтическая лаборатория в Монпелье, где сыщик принял решение перейти с морфина на новое, более безопасное средство, что там огнестрельное оружие не требовалось. Единственный вечер в Нью-Йорке Холмс потратил на то, чтобы добыть сведения об интересующих его людях в столице, и не удосужился купить револьвер. По правде сказать, такая мысль даже не пришла ему в голову. Сейчас Холмс сидел, разведя колени, подошвой ботинка прижимал к полу пузырек с героином, чтобы не скатился в провал. Раскладывал принадлежности для инъекции и улыбался. В многочисленных загадках и случаях, которые Ватсон по большей части держал у себя на полке в старом докторском чемоданчике и о которых читающая публика еще даже не слышала, именно Ватсон прихватывал с собой револьвер, если обстоятельства того требовали. И впрямь Холмс, потративший сотни часов на уроки стрельбы с отцом и не меньше на одинокие упражнения в меткости, питал к любому огнестрельному оружию стойкую неприязнь. Однако сейчас он вновь улыбнулся, вспомнив, что Ватсон всегда ограничивался словами «мой старый» или «верный» армейский револьвер. Доктор следовал литературным рекомендациям Конан Дойла, а тот учил, что читателя утомляют детали. Однако Холмс никогда не упускал деталей. В первый же раз, как Ватсон вооружился для совместного приключения, сыщик отметил, что его верный револьвер — казнозарядный Адамс калибра 450 с барабаном на 6 патронов и 6-дюймовым стволом, состоявший на вооружении британской армии во Второй Афганской войне, на которой доктор получил свою подозрительно кочующую пулю из Джезаиля. Размером и другими параметрами револьвер Ватсона не сильно отличался от Бамона Адамса, который торчал из-за пояса у Кулпеппера. Холмс отметил про себя, что этот щеголь носил и подтяжки, и ремень. Мистер Кулпеппер явно был осторожен. Насколько именно, предстояло выяснить в ближайшее время. «Быть может, сейчас револьверы есть уже у всех пятерых». Была последняя мысль Холмса перед тем, как внизу раздался грохот вышибаемой двери. Но нет. Холмс был уверен, что мистер Дж не присоединился к отряду, а почти наверняка отправился доложить о происшедшем главарям банды. Это значило, что по меньшей мере одного из четырех преследователей надо будет оставить в живых. Не обязательно Кулпеппера. Все необходимое было разложено перед Холмсом на заранее раскрытом Софьяновом несессере. Сыщик взял шприц, заранее наполненный соленой водой, и крышечку от сарсапариллы Хайерса, которую купил утром после того, как вышел из магазина волшебных фонарей. Сарсапарилла, корневое пиво, рутбир. Безалкогольный или слабоалкогольный напиток из коры и корня сарсапариллы, лакрицы и пряностей, созданный филадельфийским аптекарем Чарльзом Элмером Хайерсом во второй половине XIX века. Бутылку вместе с отвратительным пойлом он выкинул сразу, дивясь, что американцы выпивают их 3 миллиона в год. Сейчас Холмс насыпал в крышечку героиновую соль и выдавил туда же несколько капель воды из шприца. Из другого кармана раскрытого НССР он вытащил аптечную трубку, перетянул себе руку, как утром, тронул вздувшуюся вену и достал из жилетного кармана уникальный предмет — опытный экземпляр зажигалки, подаренный ему в 1891 году за несколько месяцев до Рейхенбахского водопада благодарным клиентам, немецким ученым Карлом Ауэром фон Вельсбахом. Благодаря патентованному искусственному кремню из сплава под названием ферроцерий, зажигалка Вельсбаха была меньше и гораздо удобнее, чем громоздкая, сложная и очень опасная огниво Дёберейнера прошлых десятилетий. Холмс подвел голубое пламя дареной зажигалки под крышечку от корневого пива. Зажигалка фон Вельсбаха много раз спасала Холмса в Гималаях. Сейчас он умолял ее нагреть воду с белыми кристалликами, пока шаги на лестнице не приблизились к четвертому этажу. В нагрудном кармане рубахи, рядом с тремя фотографиями, лежал комок ваты. Холмс вынул его и положил в крышечку. Вата должна была сыграть роль фильтра, чтобы нерастворенные кристаллики не попали в шприц и не вызвали остановку сердца. Шаги слышались уже на площадке второго этажа. Холмс поднял наполненный шприц, щелкнул по нему пальцем, выдавил немного раствора, проверяя, чтобы не осталось пузырьков воздуха, и ввел содержимое себе в вену. Судя по звуку шагов, бандитов было всего четверо, не пятеро. Они старались не шуметь, но все же ступали не особенно тихо, видимо, не слишком заботясь, что беззащитный мистер Баскерс их услышит. В конце концов, что он им сделает? Холмсу требовалось время, чтобы героин подействовал. Он снял с руки трубку, разобрал шприц, спрятал крышечку, склянку и бесценную зажигалку Вельсбаха в соответствующие карманы. Эффект героина не заставил себя ждать. Тепло разлилось по сердцу, груди, по рукам и ногам и, наконец, по мозгу, заглушая боль. Особенно боль от нерешенного вопроса о реальности или нереальности собственного бытия. А следом пришло чувство, будто его выносит на гребень беззвучной волны. Шаги остановились перед дверью комнаты. Бандиты перешептывались, но Холмс не обращал на это никакого внимания. Быстро взмывая на гребне волны, он теперь лучше видел и ощущал свою жизнь. Холмс мог различить лакуны, эллипсисы, зияющие провалы между так называемыми приключениями прославленного сыщика-консультанта, сохраненными для потомства торопливым пером доктора Ватсона. Эти дни, недели, а порой и месяцы были лишь грубыми набросками, в которых лица не прорисованы, фон не намечен, время не заполнено. Холмс помнил, как водил смычком по дорогой скрипке, как вкалывал себе кокаин, как подолгу спал днем и забавлялся, словно мальчишка, глупыми химическими опытами. Что-то булькало, что-то горело. Как призрачная миссис Хадсон приносила в их общую комнату подносы с едой, а потом забирала пустую посуду. Несколько раз хозяйка, лицом и голосом неотличимая от миссис Хадсон, какой ее знал Холмс, необъяснимым образом упоминалась в хрониках Ватсона как миссис Тёрнер. И все это было как в тумане, лишенной основательности и простого вкуса реальности. Покоробленная дверь открылась. Вошли финны на цыпочках, как герои рисованных историй про Элис Лопера. Их тайком покупал и читал доктор Ватсон. Забулдыга и пройдоха — персонаж истории в картинках, которые печатались с 1867 года журналом «Джуди», конкурентом «Панча», а с 84-го — отдельными выпусками по «Пенни». Эти первые викторианские комиксы задолго предвосхитили грядущий рассвет жанра в Америке. Холмс словно ничего не заметил. У него не осталось времени, как не осталось и выбора. Он должен был увидеть то, что откроет ему наркотик, прежде чем перенести внимание на будущих убийц. Сознание Холмса расширилось так, что он уперся в железные горизонтальные прутья своей клетки. Прутья эти были не сплошные. Металлические стержни разной длины парили в сером воздухе. Нет, не в воздухе, в каком-то студенистом эфире перед ним. Однако нигде между ними не было такого зазора, куда можно просунуть голову или вдвинуть плечо. Холмс осознал, что эти горизонтальные элементы его клетки — отдельные исполинские слова, как бы литерные колодки, вдавленные в желейную массу. Однако, если смотреть с его стороны... Все слова и целые предложения были написаны задом наперед. Холмс ухватился за два больших слова, холодная сталь обожгла руки, и уставился сквозь клетку с выражением безумца или человека на необитаемом острове, глядящего, как первый за долгие годы корабль неумолимо исчезает за горизонтом. Холмс смотрит на вас. Он видит смутные очертания комнаты и того, что за вами. Всматривается изо всех сил, пытаясь различить ваше лицо. «Отрубился», — сказал один из финнов. «В отключке, ничего не соображает», — добавил второй. «Заткнитесь», — рявкнул Мертрих. Все четверо уже вошли в комнату. Финны и Мертрих осторожно пробирались по правому для них, левому для Холмса карнизу. Кулпеппер остался в дверном проеме. «Подтяжки и ремень», — вспомнилось Холмсу сквозь лучистое тепло и дивный, бесстрашный ужас героина. Если в следующие две минуты Кулпеппер проявит настоящую осторожность, мистер Шерлок Холмс из Лондона станет покойником. Он убрал Софьяновый НССР и теперь стоял на коленях, словно молясь падающим дождевым струям. Где-то над дырой в потолке солнце проглянуло из-за туч, и капли засияли расплавленным золотом. Палка Холмса стояла у стены у него за спиной справа. Тянуться за ней сейчас было бы слишком долго и неудобно. Три приближающихся бандита это видели. Взгляд сыщика еще ни на чем не сфокусировался, но он смутно отметил, что Мертрих вытащил из чехла нож. Кулпеппер достал из-за пояса револьвер. Финны подняли свои палеолитические дубинки. Тут Кулпеппер шагнул вперед и закрыл за собой дверь. Скорее всего, сработала застарелая привычка убивать своих жертв в укромном замкнутом пространстве. Холмс инстинктивно надеялся на эту привычку, но не был уверен. Не был уверен. Сейчас он сделал вид, будто не обратил внимания. Теперь все четверо осторожно двигались по периметру огромной дыры, стараясь держаться как можно ближе к западной стене. Финны то и дело косились вниз, и в их маленьких первобытных глазках читалось что-то вроде страха. Одного из бандитов надо было оставить в живых, чтобы тот сообщил обо всем мистеру Дже и главарям. Холмс решил, что это будет кто-то из финнов. «Не наваливайтесь на него все разом», — прошептал Кулпеппер. Он следовал за остальными на расстоянии в несколько шагов, затем остановился на западном краю дыры и стал глядеть, как они продвигаются вперед. «Если сгрудитесь, пол может не выдержать. Склянки нужны нам целыми». Трое бандитов не ответили, но растянулись в более длинную цепочку. Финны взяли на изготовку короткие, утыканные гвоздями дубинки. Мертрих держал нож и двигался, пригнувшись, как опытный боец. Кулпеппер с револьвером в опущенной руке выглядел бывалым дуэлянтом, заранее уверенным в очередной легкой победе. Курок Бомон Адамса был взведен. Холмс еще не повернул голову, чтобы взглянуть на приближающихся громил. Его глаза были пусты, на сгибе локтя оголенной левой руки выступила капелька крови. Финны рванули вперед, Мертрих изготовился у них за спинами. Холмс, он был настолько спокоен внутри своего кокона, что наблюдал за происходящим с полной отрешенностью. Круто развернулся от нападающих, словно намеревался метнуться в восточный угол, где кратер вплотную подходил к стене. Однако вращение не остановилось наполовине, Холмс совершил почти полный оборот и вскочил, сжимая в руке палку. Финны испустили первобытные вопли, вскинули дубинки. Автоматизм, выработанный десятилетиями упражнений, вылился в двухсекундную серию ударов. Первыми двумя горизонтальными Холмс сломал правую руку сперва одному финну, затем другому. Двумя следующими вертикальными, концом трости в нижнюю челюсть, он заставил обоих осесть на колени. Два последних удара были направлены сверху вниз. Первым, мощным, Холмс раскроил череп более рослому финну, вторым, послабее, лишь частично оглушил его менее крупного брата. Мертрих неосторожно засмотрелся на мелькание трости и брызги крови, однако теперь он пригнулся еще ниже и, поводя смертоносным острием вправо и влево, прыгнул вперед. Один финн неподвижно лежал ничком, из уха у него хлестала кровь. Другой, упав на спину, корчился от боли, обхватив руками кровоточащую голову. Мертриху пришлось через них перескочить. Холмс попятился. Не потому, что испугался ножа или хотел иметь простор для размаха, а потому, что посылал Кулпепперу мысленный сигнал присоединиться к схватке. «Подойди ближе». Фат и впрямь сделал два шага вперед и даже поднял револьвер, но дальше не двинулся, ожидая, что Мертрих покончит с Баскерсом за него. «Героин!» — крикнул он своему вонючему сообщнику. «Не разбей склянки!» Нож Боуи так и мелькал в воздухе. Холмс мог бы за четверть секунды отбить его палкой на другой конец комнаты, пока Мертрих перебрасывал тесак из руки в руку. Бандит, очевидно, мог с равным успехом вспороть противнику живот и правый, и левый. Однако Холмсу требовалось, чтобы нож воткнулся в пол здесь, а не рухнул в водопад золотистых капель и не вонзился в дальнюю стену или дверь. Сыщик рискнул выждать, когда Мертрих сделает стремительно грациозный балетный выпад. Лишь в Испании и один раз в Калькутте Холмс видел столь артистичное обращение с ножом. Именно таким отточенным движением умелый боец рассекает противника от грудины до паха. Внутренности вываливаются, и жертва успевает услышать звук, с которым они шмякаются на землю. Тесак как раз позволял осуществить такое харакири, однако его вес, как и рассчитывал Холмс, на долю мгновения замедлил удар. Сыщик выгнулся, балансируя на пятках, и в тот миг, когда острие отсекало ему жилетную пуговицу, обрушил палку на правую руку Мертриха. Нож выпал и вонзился в пол там, где требовалось Холмсу, а палка, не замедляясь в плавном дуговом замахе, с размаху саданула бандита по скуле. Тот оглушенный качнулся и начал заваливаться в пролом. Холмс левой, которой героин придал чуть ли не бесконечную силу, ухватил его за грудки и, держа палку между собой и полубесчувственным громилой, притянул того к себе, словно хотел поцеловать, затем пригнулся головой к его груди, став ниже ростом, и пошел вперед вдоль края пропасти. Четыре револьверных хлопка достигли его ушей, как будто через часы после того, как первая пуля разворотила Мертриху затылок, вторая пробила позвоночник, третья раздробила левое плечо, а четвертая прошила тело насквозь и просвистела у Холмса под правой рукой. Револьвер был пятизарядный, но Холмс уже вскинул труп и толкнул им кул Пеппера так, что пятая пуля отколола кусок мокрой штукатурки от прогнившего потолка. Холмс бросил убитого громилу на пол, неспешным ударом палки выбил из рук Кулпеппера пустой револьвер и потащил ошеломленного щеголя туда, где вкалывал себе героин. Сыщик и его жертва выплясывали на трех лежащих телах причудливый танец, но Холмсу нужно было, чтобы Кулпеппер смог дотянуться до воткнутого в пол ножа. Он развернул щеголеватого бандита и наклонил к дыре. Теперь от падения того удерживала лишь левая рука Холмса, крепко сжимавшая его воротник. Кулпеппер шатался и скулил. В воздухе вдруг резко запахло мочой. Холмс отбросил палку и вытащил из нагрудного кармана рубашки три фотографии. По-прежнему, держа Кулпеппера наклоненным, он сунул тому под нос первую карточку. На ней был запечатлен пожилой грузный черноглазый усач. «Ты знаешь этого человека?» — спросил Холмс. «Видел его когда-нибудь?» «Нет!» — баритон Кулпеппера перешел в сопрано. «Подумай хорошенько», — сказал Холмс. «Не знаю, кому из громил Юго-Запада ты непосредственно подчиняешься — Дилану, Мейеру или Шелтону. Но это должно было происходить в их штаб-квартире. А может, этот человек обедал с твоим боссом?» «Я никогда его не видел!» — взвизгнул убийца. Всякий раз, как он пытался отвести руку назад и ухватиться за Холмса, сыщик еще сильнее наклонял его вперед. Наконец Кулпеппер прекратил борьбу и теперь лишь всплескивал пухлыми руками, словно голубь перебитыми крыльями. Холмс убрал фотографию в карман и вытащил другую. Очень молодого человека. Тонкие губы, длинный прямой нос, волосы зачесаны назад, глаза змеиные. Лицо внушало Холмсу ужас даже в нынешнем отрешенно-наркотическом состоянии. Кулпеппер медлил с ответом, и это сказало Холмсу все, что тот хотел знать. «Говори», — потребовал он, наклоняя толстяка на несколько дюймов вперед. Левая рука у сыщика устала, и он лишь чудом не уронил Кулпеппера в провал. Холмс не должен был этого допустить, но и руку перехватить не мог. «Говори!» — снова рявкнул он. «Кажется, я видел его. Может быть, один раз. Бога ради, умоляю!» Холмс притянул его на несколько дюймов к себе. «Года два назад», — бормотал Кулпеппер. «Может, три. В конторе Шелтона на Пенсильвания-авеню». «Как его зовут?» «Я видел его только раз издали», — простонал Кулпеппер. «Богом клянусь! Знал бы что-нибудь, сказал бы! Богом клянусь! Умоляю, не надо! Умоляю, я исправлюсь! Христом Богом клянусь!» «А этого?» — спросил Холмс, показывая третью фотографию. Человек, запечатленный на ней, был старше двух остальных. Лицо его, мертвенно-бледное, отличалось крайней худобой. Однако впалые щеки и заострившиеся черты не вызывали у зрителя жалости. То было лицо хищника, не жертвы. Первым делом обращал на себя внимание высокий выпуклый лоб с залысинами, белеющий над глубоко посаженными глазами, увеличенными стеклами старомодного пенсне. Этот непомерно большой лоб, а также старомодный воротник, галстук, ленточка, фрак и пенсне — создавали образ интеллектуала, но ему противоречил острый волевой подбородок, к которому сходились глубокие сердитые морщины от резко очерченных скул и горбатого носа. Несомненное сходство со стервятником еще усиливали плечи, нахохленные, как черные перья, по обеим сторонам узкого, неестественно белого лица. «Никогда его не видел», — выдохнул Кулпеппер. «Я падаю, падаю, господи!» «Быть может, ты слышал его имя», — сказал Холмс, чувствуя, что левая рука слабеет. «Мориарти. Профессор Джеймс Мориарти». «Нет, никогда!» — крикнул Кулпеппер. Холмс по глазам видел, что тот лжет. «Отлично». Сыщик покосился на уцелевшего Финна. Тот все так же сидел, привалившись к стене, обхватив руками разбитую голову. Он уже не стонал и явно все слышал и видел. Однако воли к борьбе в нем не осталось. Кровь текла между пальцев, по запястьям, в рукава. Холмс убрал фотографии и оттащил Кулпеппера от края дыры, не рассчитывая узнать что-нибудь еще. Что он выяснил? Что Лукан то ли был, то ли не был в Вашингтоне 2 или 3 года назад. Что Кулпеппер определенно слышал о профессоре Мориарти, но почти наверняка его не видел. Сыщик разжал левую руку и глянул на пол. Вокруг головы убитого Финна натекла лужа крови. Поперек его ног лежал труп Мертриха, развороченный пулей затылок уже не походил на человеческий. Уцелевший Финн сумел отползти чуть дальше от убитых. Его глаза, смотрящие на Холмса между окровавленными пальцами, округлились от ужаса. «И все это, чтобы узнать, что Лукан то ли встречался, то ли не встречался с вашингтонскими громилами 2 или 3 года назад? И что эта преступная организация лишь слышала о Мориарти?» Угасание первоначальной героиновой свободы обратило накатившую на Холмса внезапную грусть во что-то более похожее на горе. Можно было обойтись без этого спектакля, а просто оглушить и похитить мистера Дже. Из всех пятерых лишь тот мог и впрямь знать, имела ли банда дела с Луканом. Холмс вздохнул и повернулся к Кулпепперу спиной, будто собираясь поднять трость. Нож Боуи торчал рукоятью вверх всего в нескольких дюймах от правого ботинка Кулпеппера. Толстяк с сопением вырвал его из досок и подался вперед, чтобы нанести удар. Холмс отклонился назад, едва не задев затылком сырую стену. Уперся правым локтем в пол и со всей силы распрямил левую ногу с прямой стопой. В детстве его учили таким толчком вышибать запертую на засов дверь. Кулпеппер подлетел вверх и кувыркнулся через спину, так что его подметки на миг зависли в воздухе двумя восклицательными знаками. Затем раздался вопль, и Кулпеппер рухнул в провал, словно увлекаемый струями дождя, которые уже не отливали расплавленным золотом. Холмс задержался в комнате ровно настолько, сколько требовалось, чтобы подобрать с пола Бамон Адамс. Револьвер был старый, но не лишенный привлекательности. Сыщик вытер его платком, разобрал и бросил части в широкий провал. Живой, истекающий кровью Финн попытался вжаться в стену, когда Холмс, помахивая тяжелой тростью, прошел мимо него. Оставалось надеяться, что удар не отшиб головорезу последние мозги, и тот расскажет мистеру Дже и другим главарям обо всем, чему стал свидетелем. Холмс не раз говорил Ватсону, что, уйдя на покой, напишет фундаментальный труд, полное искусство расследования преступлений. Однако на самом деле ему следовало бы написать книгу «Как безнаказанно совершить убийство». Правило номер 8 в ней гласило бы «Никогда и ничего не забирай у жертвы. Ничего». Он закрыл дверь в комнату, где уцелевший Финн по-прежнему трясся от страха, что Холмс вновь обойдет радужный водопад и довершит начатое, и осторожно спустился по лестнице, которая в этот дождливый мартовский день успешно выдержала испытание. В большой комнате, сразу за вестибюлем, Холмс ненадолго остановился. Поверх первого багрового пятна появилось второе. Кулпеппер каким-то образом сумел упасть точно на голову. Его шляпе это на пользу не пошло, а между ягодицами торчал острый край позвоночника, белый в кровавых потеках. Холмс перекатил тело, аккуратно, чтобы не запачкать свою одежду американского рабочего, и забрал $150, зная, что они пригодятся ему в ближайшие недели. Была суббота 25 марта. Холмс предполагал, что Генри Джеймс скоро опомнится и уедет назад в Англию или Францию, однако ему самому предстояло остаться в Америке, по крайней мере, до официальных торжеств, намеченных на 1 мая. В тот день президент Кливленд нажмет кнопку, фонтаны взметнутся ввысь, боевые корабли начнут салют, оркестр грянет «Аллилуйя» Генделя. Холмсу придется пробыть в Америке это невыносимое время, если следствие его поступков, включая сегодняшнюю встречу, или телеграммы старшего брата, не освободят сыщика от тягостных обязательств. «Как такой развязки не жаждать?» — подумал он, вспоминая вечер 1874 года, когда 20-летний Шерлок Холмс, молодой и честолюбивый актер, звавшийся тогда совсем другим именем, вышел на сцену вместо внезапно заболевшего директора труппы, всеобщего любимца Генри Ирвинга, чью роль заранее выучил именно на такой случай. Цитата из «Гамлета». Генри Ирвинг — прославленный английский трагик, режиссер, театральный деятель, особенно знаменитый своими шекспировскими ролями. Один умопомрачительный вечер он был не Розенкранцем, не верным Горацио. Да, милорд, нет, милорд. На протяжении 2,5 часов спектакля. А Гамлетом. Зал аплодировал стоя. «Таймс» опубликовал восторженные отзывы. Ирвинг выгнал Холмса из труппы на следующее же утро. Холмс вышел из пахнущей плесенью и кровью старой гостиницы и зашагал по Кейси Лейн в сторону Фогги Боттом. Портфели и одежда лежали там, где он их и оставил, в чулане заброшенного дома. Холмс тщательно сложил наряд американского рабочего и надел плотный твидовый костюм норвежского джентльмена. Меньше чем за минуту он закрепил черный футляр и серебряный набалдашник на палке, которую по пути отмыл от крови. Холмс глянул на свое отражение в стекле. Руки он вымыл еще раньше, но сейчас обнаружил у себя на левой скуле 3 крошечных пятнышка, похожие на багровые снежинки. Сыщик смочил носовой платок в лужу у разбитого окна и стер их, а платок Простой, без монограммы. Выбросил. Выйдя на улицу с уверенным видом владельца, навещавшего дом, Холмс двинулся через Фоги-Боттом к очаровательным особнякам в федеральном стиле и резиденции президента. Теперь он шагал размашистой походкой прославленного исследователя. Его модная трость стучала по ровной кирпичной мостовой. До 5 часов было вдоволь времени, чтобы принять ванну и переодеться. Когда все собрались в малой гостиной, Холмс обратил внимание, что лицо у Генри Джеймса насупленное, будто тот весь день провел в мрачных раздумьях. Очевидно, он пока не рассказал хозяевам, кто на самом деле их гость, и Джон и Клара Хей радушно встретили Сигерсона, а их застольная беседа была веселой и непринужденной. «Как вам показался наш тихий город после приключений в Азии?» — спросила Клара Хей. «В нем есть свой неповторимый шарм», — ответил Ян Сигерсон с чуть заметным норвежским акцентом. Через несколько часов сели ужинать. Подали ростбиф. Возможно, повар приготовил его ради Генри Джеймса, который теперь считался скорее англичанином, чем американцем. Холмс брал ломтики из середины, самые непрожаренные.